Глава восьмая. Защитник, протектор, оборонитель, страж. У ревнителей было и остается множество прозвищ, но их суть не меняется уже столетия. Они стоят на защите нашего мира, закрывают порталы, уничтожают пришельцев, проникающих сквозь них, спасают людей. Уважаемы, могущественны, востребованы. Так вам рассказывали? Вижу по глазам, что именно так. Суровый и небритый мужчина в меру потрепанном наряде, похожем на одежду преуспевающего наемника, ходил взад-вперед перед грифельной доской в большой и забитой до отказа аудитории. Остановившись, он развернулся к слушающим его студентам, закладывая руки за спину, а затем, выдержав паузу, рявкнул: «Брехня собачья!» Девушки на передних рядах аж подскочили от такого, да и вообще по рядам колыхнулась тревога юных мелких хищников, увидавших оскал патриарха стаи. «Меня зовут барон Фурио Медичи, и я был приглашен вести в ратной академии курс общей начальной подготовки ревнителей». Громко, отчетливо, на чистейшем русском заявил преподаватель. «Как сюзерен определенной области и ревнитель в прошлом, я обладаю полнейшей и наиболее актуальной информацией о том, кто вы есть сейчас и кем вы можете стать в будущем. Так вот», выхватив свисающий на цепях с пояса на левом бедре толстую книгу, барон от души шарахнул ей по столу, заставив передние ряды вновь пожалеть о том, что они передние. «Первое!» — рыкнул итальянец, наводя дальнейший ужас и трепет. «Ревнитель — это пользователь гримуара, чернокниги. Второе — он умеет закрывать порталы и убивать. Третье — если ревнитель, находясь в области, не отвечает на призыв хозяина этой области, призывающий к обнаруженному порталу, то он становится подсудным преступником. Я лично казнил на своей земле 5 таких ублюдков, повесив их за ноги на дереве, пока они не сдохли. А затем обоссал их могилы. 4 из них были женщинами, знатными леди». В аудитории предобморочная атмосфера воцарилась теперь в полной мере. Если кто-то думает, что я жестокий и низкий хам, то вы не понимаете, куда вас привела судьба. Желчно усмехнулся лектор. И какая вас ждет ответственность за трусость, лень и небрежение? Страны пошли на огромные затраты, чтобы возвести эти академии, позволить вам тренироваться, безопасно обучаясь владению очень чуждым искусством, чужим инструментом, да. Что бы вы ни думали, как бы ни считали, но гримуар не делает вас волшебниками. Вы никогда не раскроете его потенциала на полную. С точки зрения настоящего мага, вы станете лишь магическим резервуаром, придатком к артефакту, который создавали таким образом, чтобы он стал придатком к магу. Осознайте свое место, свою роль, свою ответственность. Сейчас еще не поздно забрать свои заявления и уйти всем, кто не жаждет рисковать жизнью и уж тем паче не желает, чтобы его могилу обоссали. Ну, это же все знают, подумалось Константину. Чего он? Блондину пришлось натурально подавиться этими мыслями при виде спешно покидающих парты людей. Толпясь и толкаясь, за двери аудитории выскочило почти 1/4 из всех присутствовавших девушек и около 10 парней. «Умные детишки!» – удовлетворенно заметил Фурио, вновь разворачиваясь к залу и говоря уже поспокойнее. Повторю иными словами, если вы не поняли. Дам пример. Я, барон, вы, ревнители, пришли на мою землю гостями или на службу. Я призываю вас на закрытие портала, из которого лезут вовсе не низшие гоблиноиды с дубинами и камнями, а обладающие мистическими силами зверолюды. Или нет, даже не живые. Вы, как бы вы молоды и слабы не были, какой бы слабой ни была бы ваша чернокнига, обязаны будете ответить на зов, иначе... Перед тем, как я пойду на смерть за свою землю, я отправлю данные ваших кристаллов королю, и на ваши могилы будут ссать и плевать люди короля. Понятно? Может быть, не итальянского, может быть, даже русского императора, у которого вы захотите укрыться. Может быть, вы даже в таком случае выживете, ведь только ленивый не слышал о том, что в Сибири и казахских степях всегда недостаток ревнителей, но я бы лучше сдох, чем оказался бы на их месте. Ага, с ошейниками они там, как цепные псы, кивнул сам себе младший Азов. И выхолощенные. А так что? Ничего. Отслужишь за трусость 10 лет. Потом твою чернокнигу уничтожат, тебе отрубят кисть левой руки, зато имя новое дадут, да и селиться к востоку от Уральского хребта. Селись, где хочешь. Прав итальянец, да. Думаете хорошо, но быстро, продолжал итальянский аристократ. Листы с вашими присягами уже в канцелярии, но еще есть день-два, чтобы произвести отмену. Я дам вам, скажем, 5 минут, а потом продолжим. Что? Что за поднятая рука? Встаньте, студент, представьтесь, а затем объясните, что подтолкнуло вас прервать мою лекцию. Студент Дайхард, Дайхард Кейн. Лишь упомянутые вами 5 минут, барон Медичи, раздался невозмутимый голос вставшего студента. Мне просто хотелось попросить вас, столь талантливо показавшим кнут, продемонстрировать также и пряник, положенный всем ревнителям. Именно сейчас? Кислота в голосе итальянца буквально вскипела. Именно сейчас, когда я вижу, что в аудитории есть еще несколько раздумывающих над тем, не уйти ли им? Я задал этот вопрос для себя. Ответ молодого человека был почти равнодушен. Но теперь у некоторых в зале, благодаря мне, появится новая возможность. «Какая именно? Просветите меня!» – проницательно прищурился преподаватель. «Перед тем, как их закопают и опрыскают, они вполне смогут вспомнить меня и обвинить в том, что это с ними, собственно, происходит из-за того, что я влез в вашу лекцию, барон». И, попросив рассказать о пряниках, буквально вынудил их принять неверное решение. Охренеть! Совсем неблагородно подумалось Константину, рассматривающему своего товарища, невозмутимо перебрасывающегося репликами с преподавателем. Нет, именно это слово он повторял все утро, когда увидел Кейна в его новом амплуа. Пошитая форма. Идеально сидящий на парне – ерунда. Он зачесал волосы назад – тоже невелик труд. Но как он изменился, как он стал себя вести – прямо как я. Если очень-очень сильно буду стараться, с долей уныния заметил младший из Азовых. У Кейна получалось это естественно. Брюнет, ехидно сверкая своими зелеными глазами, одновременно заявил о себе, подмазался к итальянцу, вспыхнувшему так же быстро, как и угасшему, а заодно объявил о своей неприязни трусов. Элегантно и нагло. Сволочь! Хочу так же. Что же, тогда я отвечу на ваш вопрос, студент Дайхард, хлопнул барон в ладоши, облокачиваясь задом на стол, с лежащим на нем гримуаром. Итак, господа слушатели, думаю, что ни для кого из вас не секрет, что в высшем обществе считается крайне дурным тоном переносить вражду домов и родов на потомков, ушедших в ревнители. Некоторые из вас, я уверен, здесь именно за тем, чтобы обезопасить себя таким образом. Невероятная глупость сродни пытаться влезть в пасть медведю, таща за собой вцепившегося вам в зад волка, но дело ваше. Еще пара студентов устремились к выходу под отечески любящей улыбкой итальянца. Константин нервно дернул глазом, видя, как ехидно улыбается Кейн. Роли ревнителя и простого дворянина с чернокнигой различны. Они оба обязаны явиться на зов о портале, но случаи, когда владелец земли поднимает всех под ружье, редки. Итальянец-ветеран пытался донести до своей аудитории простую мысль. Ревнители всегда на острие атаки, всегда. Продолжим. Итак, определенная степень защиты от недружелюбного внимания со стороны, безусловно, имеется. Преференции иного рода, да, они тоже есть. Над полноправными выпускниками становятся невластны главы их родов. Официально, разумеется. Но также ревнители и обучающиеся на них попадают под защиту государей, так что это более чем соблюдается. Именно за этой льготой чаще всего приходят представительницы прекрасного пола, не так ли? Так. Еще вы, господа слушатели, получаете право открывать любое дело на защищаемой территории. И владелец домена обязан способствовать вашему начинанию, если оно не идет вразрез с его личными интересами. Но насчет последнего я бы особо губу не раскатывал. Смею утверждать, как барон, что не заинтересован во владельце предприятия, который может приставиться в любой день на портале. Ах, да, еще вы, уже сейчас, господа мои слушатели, более чем вольны вступать друг меж друга в брак и прочие связи. Только будьте аккуратны, ибо за беременность и постыдные болезни студента выгоняют немедленно, прямо на суд его родни, как можете себе понять. Константин хрюкнул, с ненавистью посмотрев на Дайхарда, чья улыбка сейчас буквально сушила кожу на лице Азова-младшего. И если бы не итальянский барон, производивший довольно грозное впечатление скорого на расправу человека, сумка Полу Эйна уже летела бы прямиком в наглую зеленоглазую харю выскочки. Причем, судя по периодически посматривающим на Дайхарда слушателям, прочие молодые люди от него тоже были не в восторге. Именно из-за этой гнусной улыбки. Все это херня собачья. Рявк барона был столь груб, что одна из девушек, сидящих на первом ряду парт, не выдержала и, возрыдав горючими слезами, упала их проливать на юбку соседки. Той, впрочем, было безразлично, так как глаз от чернявого злого мужика она не отводила и даже, кажется, не моргала. Рука Фурио Медичи лежала на его гримуаре, нежно поглаживая книгу. «Вот он!» — громогласно проговорил барон. «Вот он, ваш главный и самый выдающийся пряник!» «Гримуар! Чернокнига! Колдовской памятник! Артефакт разума! Учебник печали!» Как его только не называли! Те простофили, что думают о гримуарах лишь как о книгах с заклинаниями, позволяющими своим владельцам использовать магию, должны немедленно заколоться и застрелиться, чтобы не смущать родителей и свидетелей своим вопиющим отсутствием разума. Улыбка Дайхарда тут же увяла, а у Константина, наоборот, расцвела самым мерзостным из возможных способов. Он не знал. Этот лицемерный, двуличный, самозванный гений не знал такую простую вещь. А давайте нам ответит этот прелестный молодой человек. Или не человек, мужчина, женщина. Вонзил гнусный итальянец нож в бок совершенно не ожидавшему подвоха Константину. Не будем гадать. О, вы, белокурый. Тьфу, черт же. В общем, господин, да тьфу, что ты будешь делать? Расскажи аудитории о чернокнигах. Раз я вижу твое ухо в течение всей своей лекции, значит, ты определенно знаешь больше других. Сказать, что Азов покраснел, было не сказать ничего. Однако закалка истинного – это не кот чихнул. Сидеть и пыжиться, вызывая на себя смешки, Константин себе позволить не мог. А потому, выдав свое волнение только сатанински горящими щеками и ушами, встал, чтобы не дрогнувшим, мерным голосом звучно доложить. Чернокнига способна содержать в себе заклинания магии, дозволять своему хозяину применять их, если его тело и дух способны провести энергию для воплощения волшебства. Также она есть хранилище маны для своего хозяина и инструмент, которым тот может оказывать воздействие на окружающую нас магию. На это способны все колдовские книги. Чем выше уровень и качество изготовления чернокниги, тем на большее она способна и большее дозволяет себе и хозяину. Она охранник, инструмент, защитник, иногда даже помощник и советник, но чаще всего она проводник. Верно, но не будем углубляться, прервал Азова Медичи. Последнее, кстати, подчеркну. Во многих старых чернокнигах заложена программа воспитания и обучения волшебника. То есть, для ревнителя такие гримуары будут крайне малополезны. Они просто не позволят ему произвести нужные заклинания, если посчитают, что качество хозяина как колдуна еще недостаточно высоки. Таких бедолаг, особенно заключивших договор с очень высококачественной чернокнигой, может выручить только их лимит. Здесь такие присутствуют. Я могу одолжить вам свое оружие. Сможете аккуратно застрелиться или зарезаться в уголочке. Мы все поймем. Константин с наслаждением наблюдал, как смазливая рожа его приятеля вытягивается еще сильнее, а в глазах появляется опаска и паника. Кажется, этот неизвестный фрукт не так уж и много знает о своей книге. Может, он ее не от бабушки получил, а, скажем, пару недель назад? Вот хохма будет, если эта книга ничего не даст, понуждая парня идти волшебники. А возраст-то тю-тю, хотя он же гений. Внезапно оборвал Азов сам себя. А если выучиться? Не, ересь какая-то. Никто и никогда. Да, человечество можно было разделить на три разных расы. Простолюдины с их искаженными постоянным донорством маны энергетическими системами, аристократы и волшебники. Тех, кого забирали из благородных семей в младенчестве, пичкали препаратами, улучшающими память и развивающими мозг, учили и развивали. Но если мозг благородного способен принять большое количество знаний, как хвастался этот несносный тип, разве он не может стать магом? Блондин чуть не облизнулся. Иметь в друзьях человека-волшебника. С нормальным мозгом, нормальными понятиями, живого, шутящего, лапающего баб. Обычного такого аристократа, который знает заклинание. Не мага с их ушибленной философией и вечной гонкой за ингредиентами, деньгами, башнями и знаниями, а... Да, книга отличает вас ото всех. Разумеется, она почти ничем не отличает вас от других благородных, что развивались в домашних условиях и умеют применять заклинания, кроме того момента, что вас выучат с их помощью драться, а самоучки умеют лишь атаковать, и то через задницу. Не только. Как истинный, Константин знал, что сейчас впервые за всю лекцию итальянец кривит душой. Еще есть дуэлянты на гримуарах, что, конечно, строжайше запрещено, а также убийцы. Но действительно, без чудовищно дорогостоящих ограничителей академий нормально выучиться противостоять магии невозможно. Правда, ей особо-то и не хотят противостоять. Стараются использовать сразу насмерть и все такое. Но зато нам здесь в академии поставят рефлексы, а вот этого точно больше никак не добиться. Вообще предполагалось, что ратная академия, как и ее коллеги, будет перековывать излишки благородной крови в полезных членов общества, делая из них элитных практиков гримуаров, но в итоге вышло так, что в ревнители бежали и не излишки. От нищающего рода, от деспотов родителей под защиту королей, обещающих ревнителям защиту от кровной мести, а то и вылезти из безвестности, проявив себя и удостоившись титула, а может даже и земель, как барон. Ревнители всегда были и будут нужны. Кстати, все слышали о потомственных ревнителях, осведомился Медичи, закладывая руки за спину. Спешу вас уверить, их нет в этой аудитории и их нет в этой прекрасной академии. Потомки семейных пар защитников земли вашей учатся только в Москве, считаясь изначально выше статусом, нежели вы, не прошедшие ни единой тренировки и не имеющие никакой подготовки. Маги из тех, что сумели пробудить в себе хоть какие-то человеческие эмоции, частенько называли ревнителей безголовыми волшебниками, в чем, конечно же, были правы, ну а как иначе? Резервуар тренирован, гримуар есть, колдовать может, а думать нечем. Ну, какие мозги у аристократов, каким наукам они способны, чего могут добиться? Как ни удивительно, мнение этих самых безголовых было точно таким же по отношению к магам, что и доказывали недавние мысли блондинистого Азова. Тем временем лекция блистательного и резкого, как удар по яйцам итальянца, продолжалась. Барон Медичи приступил к описанию факультативов, курсов и распорядка дня у первокурсников, перемежая излагаемые знания солеными подколками и грубыми выкриками. В то же время на улице Шамарокова, находящейся в 2 километрах от Санкт-Петербургской ратной академии, в одном непримечательном месте зашевелилась мостовая, точнее, некоторые из ее камней. Явление носило сугубо локальный характер, поэтому прохожие обеспокоились лишь тогда, когда эти самые камни вспучились, освобождая путь наверх огромной жабе. Рептилия была жирной, красивой и могучей, имея на глазок вес порядка 1,5 центнеров, а также соответствующие весу размеры. Выбравшись наружу целиком, гигантская жаба слегка поежилась, морща толстую черную шкуру, неодобрительно оглядела зевак, а затем неторопливо отправилась в путь, пыхтя и изредка выдавая ленивое горловое кваканье. Ее прогулка продлилась порядка 200 метров, после чего рептилия попала на глаза помощнику знаменитого мага Дмитрия Пространственника, который тут же взял жабу под покровительство и немедленно организовал переправку столь грандиозного представителя живности в домен своего непосредственного начальника. На многочисленные вопросы свидетелей и очевидцев произошедшего события ответов не было найдено, а единственными пострадавшими оказались коммунальные службы, отвечавшие за дорожное покрытие на улице Шамарокова.